Глава 14. Ченнинг Райнер. «Если б я не знал тебя, то решил бы, что ты нервничаешь», — зудит над ухом Лиам. «Просто жарко. Я вытираю бисеринки пота, проступившие на лбу. Солнце и впрямь жарит по-страшному». «Надеюсь, ты не вспотел?» Лиам поднимает мою руку и принюхивается. «Да нет, вроде пахнет свежестью». «Иди ты нахрен, Лиам!» — толкаю я друга в плечо. «Нет, ну а что? Ты же не будешь девушку встречать с мокрыми и плохо пахнущими подмышками». «Напомни, почему мы с тобой дружим?» — огрызаюсь я. «Наверное, потому что ты любишь меня, чувак, и мы дрочили в одной душевой». Лиам обнимает меня за шею и притягивает к себе. «Да отвали ты!» — злюсь я. «Расслабься, скоро твоя Харлин приедет, вряд ли ее отчислили так скоро. Да и ей в любом случае нужно приехать за доками, если на то пошло». «С чего ты решил, что я жду Харлин?» «Хочешь сказать, все это время ты ждал на парковке Леди Гагу?» — усмехается Лиам. «Ты все эти дни извелся, был сам не свой, сейчас предпочитаешь торчать на парковке под палящим солнцем. Еще и заставляешь нас с тобой жариться. Если это не ради Харлин, то тогда я тебя огорчу. Леди Гага позвонила мне и сказала ее не ждать. Она не приедет, поскольку ты влюблен в другую. Мне хочется надрать твою задницу. Сегодня тренировка. Я подставлю тебе свой зад. Ты придурок, Лиам». Снова толкаю друга, и тот едва не соскальзывает с капота своей Феррари. «И кстати», — произносит Лиам, — «вон и твоя Харлин». «И не одна», — кривит губы друг, а в голосе уже не слышится прежняя издевка. На парковку подъезжает золотой Rolls-Royce Bentayga. Открывается водительская дверь, и из автомобиля выходит высокий широкоплечий мажор. Черная рубашка, выпущенная поверх белых джинсов, идеально обтягивает отличные бицепсы и мускулистую грудь. Зеркальные авиаторы и уложенные гелем волосы. Мужчине явно за 30. Подходит к пассажирской стороне с опущенным стеклом и открывает дверь. На палящее солнце выходит Харлин. В белых обтягивающих джинсах, кедах и белой майке. Вся такая сияющая, обнимает мажора. Как и он, пособственнически кладет свои ладони на задницу Харлин. Я ощущаю, как во мне закипает кровь. Сжимаю кулаки и стискиваю челюсти до скрежета зубов. И когда этот придурок целует мою Харлин, перед глазами все становится красным. «Стоять!» Лиам сильно сжимает мое плечо, когда я пытаюсь встать с капота. «Она хочет вывести тебя на эмоции, Чен», — произносит друг. «Или нет?» Добавляет он, видя собственными глазами, как парочка мило общается, явно не для спектакля. Харлин снова целует его в щечку и поглаживает по спине. Я сильнее стискиваю кулаки, а Лиам мое плечо с такой силой, что того и гляди, проделает во мне 5 отверстий, когда этот мудила наклоняет Харли и снова целует. Харлин Квин Олдридж. Поскольку Нэш так и не вернулся в номер, выхода особо не было. Пришлось купить новые шмотки. И да, я решила забить на свою традицию не носить белое. Дело того стоит, а вот Рой меня удивил. В одном из его домов на побережье, которое сдает его сестра, нашелся довольно разнящийся друг от друга гардероб. Между гавайским мачо и мистером Босс мы остановились где-то посередине. Мажор. Вряд ли я буду встречаться с парнем в шортах, раскрашенных в цвета шапочки Боба Марли. И уж точно не составлю компанию костюмному снобу. Я не была на все 100% уверена, что план сработает. 1 к 100, что на парковке будет Ченнинг. А если нет, то буду надеяться, что ему расскажут. Однако, подъезжая на золотом Rolls-Royce с Роем, я вижу в полном составе всю команду придурков. «Прошу», — произносит Рой, открывая мою дверь. «Спасибо», — отвечаю я, максимально ненаигранно. «Понимаю, мало кто может нас услышать, но если и услышат, так чтобы не уличили в обмане». Обнимаю Роя, а он пособственнически кладет мне ладони на ягодицы. «Ай, моя задница!» — говорю на ухо, обнимая мужчину. «Прости, я забыл». «А теперь поцелуй», — шепчу я и поднимаю очки Роя на голову. Мужчина наклоняется и целует меня, как и договаривались. «Боже, боже, боже, как бы меня не стошнило!» Закончив поцелуй, я улыбаюсь и поглаживаю плечи Роя. Приеду в номер, почищу зубы дважды, а то и трижды. Шепчет Рой. Будто целовал собственную мать. Вот уж не надо, я не настолько старая, скорее сестру. Но если тебя это успокоит, это было отвратительно. Я так плохо целуюсь. Ухмыляется Рой. Не знаю, я все время крутила в голове мантру «не тошнотика». Обменялись любезностями. Улыбается Рой. Интересно, и сколько женщин пало к его ногам от этой соблазнительной улыбки? Конечно, отвечаю я. Нэш меня убьет, если узнает, говорит Рой. Я его предупрежу, не волнуйся. Не дам папочке убить своего бойфренда. Спасибо тебе. Обнимаю Роя. Возьмешь для меня автограф у квотербека? Шепчет мне мужчина. Хочешь, чтобы я тебя пнула? Рой снова улыбается. Я тебя люблю, малышка. Он опускает очки на переносице. Если тебе еще раз понадобится бойфренд, звони. Только давай в следующий раз без поцелуев. Иди давай. Подружески толкаю Роя, а он перехватывает мое запястье и притягивает к себе, наклоняя меня точно в ритме танго. Наклоняется и целует меня в щечку. От тебя все женщины, наверное, без ума. А то. Усмехается он. Ты лучший. Говорю я, когда вновь обретаю вертикальное положение. Напиши это в нашем чате. Иди уже, смеюсь я. Жду после занятий. Рой подходит к водительской двери, и когда садится за руль, я направляюсь с улыбкой на губах к дорожке. Признаться, я даже не заметила реакции Ченнинга. Совершенно об этом позабыла, пока мы с Роем веселились, а сейчас не хочу находить его взглядом. Если посмотрю в его сторону, то все станет очевидным. Ну что ж... «Привет, новая жизнь, если можно так сказать». Смотрю на невысокое здание факультета мирового искусства, культуры и танцев. 4 года. Мне нужно продержаться всего ничего. 4 года. А сперва забрать все необходимые бумаги. «Харлин Квин Олдридж. Танцы», — произношу я, подходя к девушке со списком. «Харлин Квин Олдридж». Девушка сверяется со списком. Вероятно, она единственная, кто не залипает видосы, поскольку большинство глазеет на меня, словно на моей голове как минимум шлем Магнетта, не меньше. «Ах, вот, нашла. Добро пожаловать в Калифорнийский университет, Харлин. Я куратор танцевального факультета, Кэсси, и я всегда на связи». Дружелюбно произносит девушка и улыбается. «Можно также вступить в сообщество, пока в каждом есть места для первокурсников». Протягивает она флаеры помимо всех остальных бумаг. «А и еще ведется набор в команду чирлидеров. В брошюрке есть вся информация. 2 забеременели и 3 выпустились. Так что будет большой кастинг. Приходи». Неудивительно, что 2 забеременели. С их-то капитаном трахать все, что неровно лежит, как и его дружками. «Странно, что только 2. Бубни себе под нос». «Что, прости?» Переспрашивает улыбчивая Кэсси. И вот брошюрка. «Ничего, говорю, мушка пролетела». Улыбаюсь я и забираю листовку. На лицевой стороне находится Адриана с собственной персоной. Я морщусь и едва не издаю театральный звук тошноты. «Спасибо», — произношу я, стараясь быть максимально вежливой, забирая все, что мне пытается вручить кураторша, и поскорее удаляюсь. Позже разберу весь хлам, врученный Кэссиди. Вступать в клубы и сообщества я не собираюсь, если только в них не появился клуб любителей мотоциклов. А участвовать в кастинге чирлидеров однозначно нет. Это еще один из самых глупых видов спорта после американского футбола. Прыгать с помпонами и еще кричать речевки — разве это спорт? Скорее, покрасоваться перед парнями, вышедшими на поле. Ну и как вариант, быстрее всех залететь в университете. Захожу в здание факультета. Нахожу свой номер шкафчика, скидываю весь хлам до востребования и направляюсь на первое занятие. Ченнинг Райнер. «Кто молодец?» «Я молодец», — произносит Лиам, садясь на свободный стул соседней парты. «Угадай, что у меня есть?» «Ну что еще?» — вздыхаю я. «Мне точно не до шуток друга». «Что за кислая физиономия? Ты съел лимон?» «А где Лиам, ты красавчик, да, я тебя поцелую!» — издевается Купер. «Ты так и нарываешься, чтобы я надрал тебе зад, Лиам. Что ты хочешь мне сказать? Мне лично не очень весело». «Я не скажу», — пока ты не выплюнешь лимон и не улыбнешься. Слушай, отвали, а. Я провожу ладонью по лицу. Мало того, мне снова придется учиться и сидеть на скучных лекциях, когда в это время рейнджеры тренируются к новой игре. Так еще и каждый день видеть эту занозу в заднице, Харлин. Отвалю, если улыбнешься. Я изображаю что-то похожее на улыбку. Больше никогда так не улыбайся. Тебя будто парализовало, или ты вот-вот сейчас обделаешься. Доволен? Или еще раз нужно улыбнуться, чтобы меня действительно парализовало от общения с тобой сегодня? Огрызаюсь я. Ты зануда, Ченнинг. Лиам бьет ладонью по столу. Расслабься и смотри, что я тебе достал. Друг поднимает руку, и на столе остается клочок бумаги с записями. Что это? Это досье на твою красотку, улыбается Лиам. Факультет танцев раз. Он щелкает пальцами. Ее расписание два. Три. Номер шкафчика. Четыре. Номер телефона. И пять. Он тарабанит ладонями по столу. Ее домашний адрес, бро. Давай пять. Друг приподнимается на стуле и протягивает руку для удара. «И что мне это даст?» — бубню я. «А, ну, отлично. Раз ты сдаешься, тогда мне все это пригодится самому. Меня не пугают какие-то мажоры на Роллс-Ройсе». «Отдай сюда!» — хватаю друга за руку и выхватываю у него клочок бумаги. «Ну что, проснулся боевой дух?» «Нет!» — рычу я и прячу листок в кармане. После ее прыжка с террасы я сомневаюсь, что она не сделает этого и во второй раз. «Здесь этажи повыше будут», — подмечает Купер. «В любом случае, навести дамочку и заяви, что ты не намерен сдаваться. И вообще...» — Лиам поднимается. «Мне ли тебя учить?» Харлин Квин Олдридж. После первой лекции небольшой перерыв, и я все же решаю разобрать все ненужные бумажки в своем шкафчике. Не хочется заниматься этим после занятий, как и тащить макулатуру домой. Не то, что я надеюсь найти что-то стоящее, но вдруг меня и впрямь что-нибудь заинтересует. К примеру, молекулярная эволюция или макробиотика. Открываю свой шкафчик, намереваясь посмотреть буклеты, когда в кармане вибрирует телефон, сигнализируя о сообщении. Чат «The Family of Wet Queens». Рой. Нэш, я поцеловал твою дочь. Все вопросы к Харли. Я не виноват. Меня использовали. Джет. «Да-да, он целовал твою дочь прямо в засос. Мы все видели». «Джи, да хорош стебаться. Он уже и так штанишки обмочил. Не видишь, что ли?» «Джи, Харли, мы ждем фотоотчет от Ребекки в слезах». «Рой, я тоже с нетерпением жду. Не зря ж так страдал». «Джет, Нэш, Рой говорит, твоя дочь фигово целуется». «Рой, у меня для тебя есть слабительное». «Джет, считаешь, у меня запор?» «Гет». «Я пытаюсь попить кофе». «Джет, а ты не подглядывай, когда взрослые разговаривают. И вообще, у Роя есть слабительное. Не пей». «Гет, в отличие от вас, я молчал. Вот сижу, присматриваю билеты на самолет. А то, кто знает, вдруг клапан выбьет, и произойдет разгерметизация». «Харли Квин, я вас обожаю». «Харли Квин, пап, это была моя идея. Рой был орудием мести». «Рой, орудием ревности». «Харли Квин. И да, Рой лучший». «Рой. О, да, я такой». «Джи. У-у-у, а как же мы? Мы тоже принимали в этом участие». «Рой. Нэш, они все целовали твою дочь. Я все видел». «Харли Квин. Много улыбок». «Гет. Можно я все же допью свой чертов кофе?» «Джи. Исключите кто-нибудь его из чата, а то рука не поднимается». «Джет. Смотри, чтоб все остальное поднималось, а то мы потеряем клавишника». «Джи, считаешь, я играю большим пальцем?» «Джет, я бы сказал мизинцем». «Нэш, вы второй день не затыкаетесь. Мой телефон как чертов вибратор». «Гет». «О, подводная лодка всплыла на поверхность. К нам вернулся капитан». «Нэш, кто целовал мою дочь, кретины?» «Джи, Рой». «Джет, Рой». «Гет, Рой». «Рой, предатели!» Рой вышел из чата. «Гет, ну все, ищите теперь барабанщика. Наш побежал до границы с Мексикой». «Харли Квин, пап, это я попросила Роя сыграть роль моего парня, чтобы отомстить одному козлу». «Джи, мы свидетели». «Нэш, что этот козел сделал моей дочери?» «Гет, это все женские штучки, Нэш. Коварные женские штучки». Рой вернулся в чат. Рой, скучали? Больше не в силах сдерживаться, я прижимаюсь лбом к соседнему шкафчику и смеюсь. Как жаль, что нам не всегда удается вот так поболтать из-за плотного графика, ребят. Кто он? Внезапно звучит за спиной, и дверца моего шкафчика захлопывается, и я вздрагиваю от неожиданности. Ты напугал меня? Я оборачиваюсь и вижу перед собой Ченнинга. Вот что ему надо и как он нашел меня? Ах, ну да. Капитан команды, квотербек, звезда университета и легенда рейнджеров. «Кто он, Харли?» — спрашивает Ченнинг и нависает надо мной. Я пытаюсь улизнуть, но мужчина упирается второй рукой о металлические дверцы. Неужели я не попытаюсь все свои шансы? Пытаюсь пролезть под его рукой, но Ченнинг хватает меня за талию и вновь прижимает спиной к шкафчикам, размещая руки так, что мне некуда деваться, и подходит еще ближе. От его тела исходит тепло, окутывающее меня словно одеяло. «Что тебе надо?» «Ничто, а кто?» Отвечает Ченнинг, склоняясь еще ниже, касаясь носом моих светлых волос, щекоча ими мою шею. «Я здесь никого не знаю, так что вопрос не ко мне». Пытаюсь оттолкнуть мужчину, но все тщетно. «Что у тебя с тем парнем?» Рычит на ухо Ченнинг. «Тебя это никак не касается, Райнер?» Почти выплёвываю его фамилию. «Ошибаешься, Харлин». «Слушай, я уже все сказала, а в первый день я сорвалась. Нахлынули старые воспоминания. Мне было неприятно, что какой-то мудак хренов трахнул меня и кинул, не сказав даже пока. Точнее, оставил грёбаную записку и деньги». «Мне жаль. Я правда сожалею об этом, Харли. Сожалею и о том, что наговорил ерунды на поле. Что переехал твой байк. Я оплачу его ремонт». Ченнинг обнимает меня и привлекает к себе. «Дай мне шанс». «Какой шанс? На что? Это был просто секс». «Тогда чего ты злилась?» Предъявляет мне Райнер. «Я уже сказала, Ченнинг, или ты глухой? Мне не нравится, когда меня сперва трахнут, а потом кидают, даже если это был просто секс. Еще и сказанные слова, которые я никогда не забуду. Поверь мне». «Харли, я...» «Отвали, придурок». Со всей силы отталкиваюсь от шкафчиков и толкаю Ченнинга, ощущая свободу и делаю шаг назад. «И прекрати меня преследовать, иначе я подам на тебя в суд». «Ты лжешь». «Хочешь проверить?» Усмехаюсь я. «Тогда до встречи в суде». Ченнинг Райнер. «Я не об этом», — злюсь я. «В Канаде ты была другой, а ты был лжецом», — выпаливает Харлин. «Ты не сказал, кто ты, что помолвлен, что в той квартире ты был под домашним арестом и что собираешься свалить, как только меня трахнешь. Я не был помолвлен!» — рычу я. А Харлин смотрит на меня еще более волчьим взглядом. «Не совсем помолвлен». «Боже, Харли!» — шагаю я к девушке. На удивление, она не отшатывается. «Я облажался во всем в Канаде, но больше я жалею о том, что ушел. И я назвал свое имя, я не виноват, что ты не интересуешься футболом». Девушка закатывает глаза и вздыхает. «Я не хотел тебя пугать тем, что нахожусь под домашним арестом, ты бы сбежала». «Куда, Ченнинг, куда? Спать под деревом или разбить палатку, которой у меня не было?» Почти кричит она. «Эта сраная квартира была единственной в Ванкувере, я устала с дороги. Я бы не доехала до следующего населенного пункта». И я был рад этому. Делаю еще один шаг к ней. «Харли, эти два дня были самыми крутыми в моей жизни». Я обхватываю ладонями лицо девушки и прижимаюсь лбом к ее. Но я облажался. «С меня сняли все обвинения, и мне нужно было убраться из Канады до 2 часов дня. Я ушел, считая, что если этого не сделаю, то сделаешь ты. Я не был готов прощаться. И поэтому ты решил кинуть меня первым». Довольно спокойно произносит она, смотря мне в глаза. «Гениально, Ченнинг». «Харли, прости, но после я пытался найти тебя, перерыл множество страниц в поисках тебя. Лиам не даст соврать, я не знал твоей фамилии». «Меня нет в соцсетях», — отвечает она, — «и у меня сейчас будет занятие». Несмотря на ее слова, девушка не двигается с места. Мы все так же продолжаем стоять рядом, а наши губы находятся в нескольких дюймах друг от друга. «Харлин, дай нам шанс». «Зачем?» — смотрит она на меня с яростным блеском в глазах. «Мы оба испытываем друг к другу влечение. Зачем этому противиться?» «Хорошо, ковбой. произносит Харлин, и во мне теплится новый вспыхнувший огонек. Так она называла меня в Канаде. В Лос-Анджелесе хреном, мудаком, придурком, идиотом и еще множеством нелицеприятных слов. «Считаешь, я к тебе что-то испытываю?» «Да. Тогда поцелуй меня». Меня не нужно упрашивать дважды. Я перевожу ладонь на затылок Харлин и привлекаю девушку к себе еще ближе. Накрываю ее губы своими, смакую ее уста. Вот только более ледяного поцелуя я еще никогда не ощущал. На вечеринке она хотя бы сопротивлялась, а сейчас стоит истуканом. Я будто ловлю губами кубики льда в стакане с пресной водой. Я отстраняюсь и смотрю на Харлин. На ее лицо полное безразличие, даже нет былой злости. Девушка проводит пальцами по губам, будто секунду назад целовалась с каким-то чмошником или еще хуже с жабой. И в сказке Харлин я не превращаюсь в прекрасного принца, а все так же остаюсь с жабой. Ченнинг, я думаю, мой ответ более чем понятен. Советую тебе вернуться к своей невесте или найти новую, а меня оставить в покое. Я встречаюсь с мужчиной, который не сбежит, когда ему станет обидно, если его бросят первым. Договаривает Харлин и разворачивается ко мне спиной, желая удалиться. «Не могу понять, ты действительно такая стерва или только делаешь вид?» Кричу я ей вслед. «Решай сам, Ченнинг, мне плевать! На этом закончим разговор». Харлин Квин Олдридж. Выстоять данный раунд дается мне с большим трудом. Я собираю все свои силы, концентрируясь на той обиде, испытанной в момент пробуждения в Канаде, и осознание, что меня кинули. А сейчас мне нужно сосредоточиться на предстоящих лекциях, только дается это с большим трудом. После еще трех неудачных лекций я направляюсь в столовую. Возможно, на сытый желудок смогу работать более продуктивно, а не ощущать себя новичком на лекции китайского языка, где уже все свободно говорят на базовом уровне. Взяв салат, десерт и чай, направляюсь в поисках свободного столика. Боже, опять все с самого начала. Это уже не первый год в университете, и для меня самое сложное — влиться в студенческую жизнь. Меня всегда удивляло и сейчас удивляет, как все быстро находят себе компании. И главное, им интересно друг с другом. Осматриваюсь по сторонам. Ботаники, айтишники, музыканты, придурки, интернациональные компании, бейсболисты, ребята из оркестра. Вечно худеющие два, куклы Барби, фанатки американского футбола. Чирлидеры, придурки из футбольной команды. Разглядываю их лица. Слава богу, среди них нет ни самого Ченнинга, ни его друзей, с кем уже удалось познакомиться. Можно искать часами, кому присоединиться, замечая девчонок со своего курса. Нет, с меня хватило, Жаклин. Второй раз наступать на грабли не хочу. Прохожу дальше и вижу идеальную кандидатуру. За небольшим столом в полном одиночестве сидит девушка, читая какую-то книгу. Аутсайдер. Самое то. Мне туда. Улыбаюсь и направляюсь к столику. Возможно, это еще одна моя ошибка — выбрать в этот раз одиночку. Кто знает, вдруг она маньячка. Как вообще выглядят и ведут себя маньяки? Можно ли их распознать среди простых людей в обыденной сфере? Одинокий в своих мыслях и наблюдающий за всеми со стороны. Да, идеальное описание меня. Все же продолжаю идти к намеченной жертве. Добираюсь до столика и ставлю поднос. «Привет, тут свободно?» — спрашиваю я. Девушка отрывается от книги и смотрит на меня ошарашенным взглядом, будто не ожидала кого-то увидеть. «Привет, тут свободно?» — повторяю я. «Ой, прости», — улыбается она и выдергивает наушники. «Весь этот шум меня сильно отвлекает, невозможно сосредоточиться». «Понимаю, я всегда на байке езжу только с наушниками». Кто-то говорит, это небезопасно, а я могу сказать, небезопасно быть кретинами на дороге. «Так тут свободно?» Повторяю уже в третий раз свой вопрос. «Ой, да, извини, да-да, свободно». «Не особо любишь людей, да?» Спрашиваю я и сажусь напротив. «Почему? Нет, я люблю людей. Не всех, но большинство». «Ты одна, в стороне ото всех, и твоя реакция, будто ты не очень хотела, чтобы я составила тебе компанию». Говорю я и заглядываю в ее книгу. «Бесхлорофильные эукариоты?» читаю название параграфа. Это прям какое-то слово ругательное. «Одноклеточные организмы и в данный момент грибы», — отвечает девушка. «И нет, ты не так поняла. Я не ожидала, что ко мне кто-то подсядет». «Ты меня заинтриговала еще больше». Я открываю салат и накалываю на вилку кусочек курицы и капусты кейл. «И так понимаю, факультет биологии». «Ну что ж, видимо, я нашла себе в подруге ботаничку. По крайней мере, она хотя бы не станет отсасывать моему парню в его машине или первому встречному, на кого запала подруга». «Нет», — усмехается она. «Тогда я теряюсь в догадках». Открываю бутылку с водой и делаю глоток. «Журналистка», — смеется она. «И как в журналистику попали грибы?» Девушка снова мило хихикает. «Я люблю изучать что-то новое. Сегодня выбор пал на грибы. Но, признаться, это первое, что попалось в библиотеке. А ты с какого факультета?» «Я гораздо проще. Танцы», — отвечаю я и прожевываю салат. «О, здорово!» — загораются у девушки глаза. «Я тоже хотела поступить на танцы, но мама запретила, считая, что это не та профессия, которой можно зарабатывать деньги. Но я иного мнения. Я так не считаю». Будто оправдывается девушка, боясь задеть меня. «Так что выбор был между медицинским, но это точно не моё. Бизнес-школу я сразу отмела, там учится мой старший брат. Точнее, у меня один, младшего нет, и я не хотела, чтобы и там он донимал меня своей гиперопекой. Ну и осталась журналистика. Пришлось выбрать наименьшее из зол». «О, у тебя есть брат, не повезло. Вот поэтому я не хочу ни брата, ни сестру. С ними всегда одна морока. Кстати, я Харлин, можно просто Харли». «А я Гейл». Девушка протягивает мне руку. «Будем знакомы». «Приятно». На какие-то доли секунд между нами внезапно повисает молчание, будто темы для разговора исчерпали себя. «Кстати, ты не будешь пробоваться в группу чирлидеров?» — спрашивает Гейл. «Тьфу!» — фыркаю я. «Упаси меня, Боже, даже хоть на шаг приблизиться к ним. Не дай бог, подцеплю от глупых куриц лихорадку тупости и желание залететь от какого-нибудь придурка из команды. Надеюсь, ты не из тех девушек, кто фанатеет по футболу и пускает слюни по тупым качкам из команды». «А...» — только и протягивает Гейл. «Ну, если ты запала на кого-то из них, я не осуждаю». «Теперь моя очередь ощущать себя обидчиком». «Но иного мнения я не буду». Улыбаюсь я девушке. «Нет, не запала», — торопится ответить она. Несмотря на ее ответ, я почему-то улавливаю какую-то талику смущения в ее реакции. «Ну что поделать, если девчонка запала на какого-нибудь придурка? Я ведь тоже не стала исключением. Просто тогда в Канаде не знала, кто такой чертов Ченнинг Райнер». «Если я буду участвовать в кастинге в группу поддержки, ты посчитаешь меня недалекой?» «Ну?» — протягиваю я. «Твои познания о кольчатых червях и хламидомонаде уже говорят о том, что ты будешь их главным мозговым центром. Поскольку хламидомонада для них — скорее какое-то заболевание, передающееся половым путем из-за неразборчивых связей, чем водоросль. Так что так и быть, я даже приду на кастинг и поболею за тебя». «Я буду этому рада. На самом деле я хочу пойти. Но Адриана...» — морщит носик Гейл. «О, это стерва!» — с усмешкой говорю я и жую новую порцию салата. «Да, имела я неосторожность с ней немного повздорить. Но на любую сучку можно найти свой намордник. Так что если она косо на тебя посмотрит, скажи мне, и я быстро подправлю ее миленький сделанный нос». «Ты прям как мой брат в отношении меня. Все решать кулаками. И сперва бить, а потом спрашивать, что произошло». «Мне уже нравится твой брат. Симпатичный. Мы бы, наверное, поладили». Смеюсь я. «Но на самом деле это шутка. Я зареклась не встречаться с мужчинами, какими бы горячими они ни были». «О, вот что. Но я не осуждаю, не волнуйся. И сразу предупрежу в избежание недопонимания. Я предпочитаю мужчин». «Нет, ты не так меня поняла». Мотаю я головой. «Я на 4 года завязала с парнями. Дело в том, что на моем пути встречались только одни мудаки, как и лживые подруги. Так что сейчас я предпочитаю сосредоточиться на учебе и все. Ну, может быть, вечеринки возле бассейна, много крюшона, купание голышом с горячими мальчиками, но на этом все». «Понимаю», — соглашается Гейл. С подругами мне тоже не везет. В большинстве случаев всем что-то надо от меня, поэтому мы можем вернуться к началу нашего знакомства, и вот он ответ. Почему я больше похожа на аутсайдера, чем на веселую девчонку? Ну что ж, Гейл, если ты не собираешься отсосать моему парню в будущем... Я не успеваю договорить, как девушка буквально давится колой и выплескивает ее изо рта в свой салат. Черт, извини, я не ожидала такой реакции. Я куплю тебе новый салат. Виновата, говорю я, и уже хочу встать, как Гейл останавливает меня, а после промокает губы салфеткой. Не стоит, салат все равно дерьмовый. В первый день всегда отвратительная еда. Извини, я правда не ожидала такого фонтана. И ты извини, обычно я более сдержанная и не выплевываю содержимое рта в салаты. Мы обе смеемся. В общем, предлагаю правила Куб. Куб? Кодекс университетских подруг. Поясняю я. «А-а-а!» — протягивает Гейл. «И какие правила?» «Ты только не пей сейчас, хорошо?» Улыбаюсь я, и девушка слегка краснеет. «Главное правило — никогда, ни при каких обстоятельствах не отсасывать парню подруги. Правило 2. Не одеваться одинаково. Правило 3. Никаких диет. И правило 4. Слать всех мудаков далеко и надолго». «Согласна», — отвечает Гейл. «И теперь что?» «Где-то надо подписать кровью или особый ритуальный танец?» «А ты мне уже нравишься, Гейл». Указываю я на нее вилкой и прищуриваю один глаз. «Думаю, одного рукопожатия хватит». Я приподнимаюсь и протягиваю руку, и девушка пожимает мою. «И да». Крепко сжимаю руку новой подруге. «Последней подруге пришлось делать пластику носа, так что куб». Глаза девушки расширяются от удивления. «А вот и четвертое правило», — произношу я с недовольством в голосе, отпуская руку Гейл и сажусь на место. «Что?» — девушка оборачивается в сторону выхода, куда был устремлен мой взгляд. «Что не так?» «В столовую вошел брутальный состав придурков», — произношу я и принимаюсь за салат, стараясь игнорировать чёртова Ченнинга. «Чёрт, чёрт, чёрт, чёрт! Почему совсем недавно я была холоднее вершины Динали? А сейчас сердце учащает свой ход при виде этого паршивца. И почему? Почему они все идут сюда? Ну за что мне это?» «Я что-то пропустила?» — растерянно спрашивает Гейл, смотря то на меня, то на идущую к нам скалу тестостерона. Если Гейл и дальше будет так сильно крутить головой, то рискует ее потерять. И дальнейший напрочь выбивает меня из собственного тела, из чертовой реальности, в которой я нахожусь, из вселенной нахрен. Вперед выходит Ченнинг, и когда я уже решаю произнести какую-нибудь гадость, мужчина опускает ладони на плечи Гейл и, о боги, целует ее в макушку. Я не могу перестать моргать. Даже сижу с приоткрытым ртом, не в силах его закрыть. Черт возьми, этот мудила решил отомстить мне той же монетой, используя легкую мишень? Или Гейл стала очередной девчонкой, кого он уже успел трахнуть? Но когда все шестеро здороваются с Гейл, я реально выпадаю из этой реальности. Что тут происходит? Только и могу выдавить из себя. «Привет, Харлин!» — улыбается Лиам мне своей чеширской улыбкой. «Почему так рано ушла с вечеринки?» «Иди нахрен!» — отвечаю я Лиаму и смотрю на новую подругу. «Гейл!» Я впиваюсь взглядом в не менее растерянную девушку. Только я не понимаю ее причин для смущения. Перевожу взгляд с нее на Ченнинга, и вместо былого вызова в глазах, который он кидал мне все разы наших потасовок, я вижу что-то очень похожее. Похожее на злость, гнев, недоверие. Опускаюсь взглядом ниже. Его руки все так и лежат на плечах Гейл, будто он помечает свою территорию. От меня? Черт возьми! «Там учится мой старший брат. Ты прям как мой брат в отношении меня». «Чёрт возьми, Гейл, он твой брат?» — осеняет меня. Более виноватого лица я не видела ни у одного преступника в криминальных хрониках. «Да», — почти пищит она. Я стискиваю челюсти до боли. «Не могла сразу сказать, что твой брат мудила», — рычу я и буквально вскакиваю со скамьи. «Я как идиотка сидела тут, распиналась о тупых качках. Ну, спасибо, подруга!» Почти шиплю я сквозь зубы. «Забудь, Акуб!» Складываю все обратно на поднос и резко встаю. «Отвали, придурок!» Рычу на Лиама и обхожу его стороной, направляясь в сторону хоть одного свободного места в этой чертовой столовой. И когда нахожу лишь одно, за столиком хиппи, сажусь на краю и принимаюсь есть, как будто проголодалась. Черт, черт, черт! Из всех особей женского пола я выбрала одну, и то, та оказалась сестрой этого мудака. Надеюсь, вы-то не являетесь родственниками Ченнингарайнера в каком-нибудь поколении. Огрызаюсь я, чем пугаю миролюбивых потлатых ребят. Все разом чуть сдвигаются от меня. Отлично. Я теперь не просто аутсайдер, еще и изгой. Ченнингарайнер. Заходя с ребятами в столовую, вижу Гейл на своем привычном месте. И чего я точно не был готов увидеть, так это Харлин с моей сестрой. Мир настолько тесен? Или же девушка решила добраться до моей сестры в попытках мне отомстить? Но ее неподдельная реакция явно говорит, что она даже не догадывается о наших с Гейл родственных связях. Либо же Харлин оказалась великой актрисой, и ей нужно было на театральный факультет. «Ченнинг!» — возмущается сестра и встает из-за стола. «Что же ты успел сделать, Харлин?» — злится она, чего я тоже точно не ожидал. Две вспыльчивые особы за день — это перебор. Лиам ухмыляется и что-то балагурит себе под нос. «Зачем она с тобой общалась? О чем вы говорили?» — спрашиваю я. «Ну уж точно не о тебе, осел!» Лиам снова ухмыляется, а я приподнимаю бровь, смотря на сестру в недоумении. «Харлин — единственный, кто решил со мной заговорить не по причине, что у меня брат Ченнингарайнер, а потому что я показалась ей нормальной, и ты все испортил. Подозреваю даже чем. Спасибо, Чен!» Гейл ставит все на поднос. «Приятного вам аппетита», — произносит она, смотря на парней, и, обойдя их стороной, направляется к мусорному контейнеру. «Да ты пользуешься спросом у девушек», — усмехается Лиам, а после оборачивается к идущей мимо нас одной из девчонок команды черлидеров и присвистывает. «Привет, крошка. Может, сегодня где-нибудь пересечемся?» «Отвали, придурок», — кивает девушка Лиаму, отчего теперь уже я начинаю веселиться. «Я не понял», — растерянно произносит Лиам. «Это заразно, что ли? При личном контакте или ты распространяешь свои антифлюиды в радиусе мили?» «Это бумеранг», — усмехаюсь я. «Надеюсь, это ненадолго, или хотя бы есть какой-нибудь ритуал, либо амулет, снимающий Ченнингтон. А то будет хреново, мы еще и под одной крышей живем». «Ну все, ты попал!» Я обнимаю друга и тру его по плечу. «Теперь у тебя не будет 3 месяца стояка. Черт, Ченнинг!» Лиам отскакивает от меня и будто начинает стряхивать себя муравьев. «Это ж не шутки, ты так не шути!» «Это моя месть тебе», —